37. Англия как мировой лидер. В 18 веке в Англии развернулась первая в мире промышленная революция, в результате которой на смену мануфактурному пришло промышленное фабричное производство. Английская индустриализация осуществлялась при весьма благоприятных, созревших предпосылках. В результате огораживаний и разорения ремесленников появился значительный слой наемных работников, готовых дешево продавать свою рабочую силу. В стране имелись крупные капиталы, постоянно пополнявшиеся за счет грабежа колоний. Огромную роль играли изобретения, преобразовавшие производство. Основой производства стали паровые машины Ньюкомен 1712 год, Джей Уатт 1776 год. К концу 18 века было построено уже 5000 паровых машин, использование которых означало великую энергетическую революцию. Началась индустриализация. Переход от мануфактурного производства к фабричному, заводскому с использованием новых технологий, особенно в энергетике и металлургии. Строились дороги, каналы. В 1803 году англичанин Тревитик построил первый паровоз, а в 1825 году была открыта первая железная дорога Стоктон-Дарлингтон-Стефенсона. Триумфом английских достижений за два века стало проведение первой всемирной выставки в 1851 году. В политической жизни Англии постоянно возрастала роль парламента, правительство формировали победившие политические партии, под давлением масс, чартизм, профессиональные союзы, трейд-юнионы, расширялось избирательное право. В Англии в результате урбанизации к началу 20 века городское население стало преобладать над сельским. Англия находилась в авангарде социально-экономического прогресса. Похожие изменения в экономических, социальных и политических отношениях происходили во многих странах. Модернизация представляла собой глобальный процесс, в который втягивались государства и регионы.